и слова ополчения под Москвою. «Отнюдь нам с казаками вместе не стаивать» — вот слова, в которых высказалось внутреннее очищение, выздоровление московского государства. Чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного, и очищение государства от врагов внешних было уже легко. Это очищение было тем более легко, что государство, с которым должно было бороться, само страдало тяжкую неизлечимую болезнью внутреннего безнарядья. Еще осенью 1611 года поляки, находившиеся в Москве, послали сказать королю, что они доли 6 января 1612 года здесь не останутся. Когда назначенный срок прошел, они сдержали свое слово. Собрали коло, выбрали маршалком конфедерации Иосифа Циклинского и в числе 7000 конного войска отправились в Польшу требовать заслуженного жалования. В Москве осталась часть сапеженского войска и отряд, присланный из Смоленска с 2 конецпольскими. Главным начальником вместо Гонсевского Яков Потоцкий прислал племянника своего от сестры Николая Струса с целью мешать Хаткевичу. 4000 сапеженцев, примкнувшие было к Хаткевичу, так же, как говорят по интригам партии Потоцкого, бросили гетманский стан, составили конфедерацию, выбрали себе в маршалке Яна Залинского и ушли в Польшу. При таком состоянии дел мы не будем удивляться бездействию Хаткевича в продолжении слишком полугода. Все, что он мог сделать, это снабжать осажденных съестными припасами. 21 августа узнал Пожарский о движении Хаткевича из Вязьмы к Москве, а вечером того же дня неприятель уже стоял на Поклонной горе. Чтобы загородить ему дорогу в Кремль, русское войско стало по обоим берегам Москвы-реки. Ополчение Пожарского на левом, подле Новодевичьего монастыря, ополчение Трубецкого на правом у Крымского двора. Трубецкой прислал сказать Пожарскому, что для успешного нападения на гетмана со стороны ему необходимо несколько конных сотен. Пожарский выбрал 5 лучших сотен и отправил их на тот берег. На рассвете 22 числа гетман перешел Москву-реку у Новодевичьего монастыря и напал на Пожарского. Бой продолжался с 1 часа по восходе солнечном до 7 и грозил окончиться дурно для Пожарского. Он был уже придвинут к Чертольским воротам, и, видя, что русская конница не в состоянии бороться с польскую, велел своей рати сойти с коней, но при этой перемене строя русские люди едва могли сдерживать натиск неприятеля. А на другом берегу ополчение Трубецкого стояло в совершенном бездействии. Казаки спокойно смотрели на битву и ругались над дворянами. «Богаты пришли из Ярославля! Отстояться! И одни от гетмана!» — кричали они. Но не могли спокойно смотреть на битву головы тех сотен, которые были отделены к Трубецкому из ополчения Пожарского. Они двинулись на выручку своих. Трубецкой не хотел было отпускать их, но они его не послушали и быстро рванулись через реку. Пример их увлек и некоторых казаков. Атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марка Козлов пошли за ними, крича Трубецкому: «От вашей ссоры московскому государству и ратным людям пагуба становится!» Приход на помощь свежего отряда решил дело в пользу Пожарского. Гетман, потерявший надежду пробиться с этой стороны к Кремлю, отступил назад к Поклонной горе, с другой стороны кремлевские поляки, сделавшие вылазку для очистки водяных ворот, были побиты и потеряли знамена. Но в ночь 400 вазов с запасами под прикрытием отряда из 600 человек пробрались к городу. Дорогу указывал русский Григорий Орлов. Стража, опередившие вазы, успела уже войти в город, как явились русские, начали сильную перестрелку и овладели вазами. 23 числа осажденные снова сделали вылазку из Китая города и на этот раз удачно. Они переправились через Москву-реку, взяли русский острог, бывший у церкви святого Георгия в Яндаве, и засели тут, распустивши на колокольне польское знамя. Другого дела 23-го числа не было. Гетман употребил этот день на передвижку своего войска от Поклонной горы к Донскому монастырю, чтобы пробиться к городу по Замоскворечью через нынешние Ордынскую и Пятницкую улицы. Очень быть может, что он не надеялся встретить сильного сопротивления со стороны стоявших здесь казаков Трубецкого, ибо видел равнодушие их накануне. Он мог надеяться, что ополчение Пожарского захочет отомстить казакам и не двинется к ним на помощь. На этот раз Трубецкой расположился по берегу Москвы-реки от Лужников Старых. Его же казацкий отряд сидел в остроге у церкви святого Климента на Пятницкой. Обоз Пожарского был расположен по-прежнему на левом берегу, подле церкви Ильи Обыденного. Но сам Пожарский с большей частью войска переправился на Замоскворечье, чтобы вместе с Трубецким не пускать гетмана в город. 24-го числа, в понедельник, опять на рассвете, начался бой и продолжался до 6-го часа по восхождении солнца. Поляки смяли русских и втоптали их в реку, так что сам Пожарский с своим полком едва устоял и принужден был переправиться на левый берег. Трубецкой с своими казаками ушел в таборы за реку. Казаки покинули и Климентьевский острожек, который тотчас же был занят поляками, вышедшими из Китая города. Поляки, по обычаю, распустили свои знамена на церкви святого Климента. Этот вид литовских знамен на православной церкви раздражил казаков. Они с яростью бросились опять к острожку и выбили оттуда поляков. Но одно чувство у этих дикарей быстро сменялось другим. Увидав, что они одни бьются с неприятелем, а дворяне Пожарского им не помогают, казаки в сердцах опять вышли из острога, ругая дворян. «Они богаты и ничего не хотят делать, мы ноги и голодны, и одни бьемся. Так не выйдем же теперь на бой никогда». Климентьевский острог опять был занят поляками, и гетман расположил свой обоз у церкви великомученицы Екатерины на Ордынке. Видя успех неприятелей, видя с другой стороны, что с одним своим ополчением нельзя поправить дело, Пожарский и Минин послали князя Дмитрия Петровича Лопату Пожарского за келарем Авраамием Палицыным, который в это время в обозе у церкви Ильи Обыденного служил молебен.